Уже наступили сумерки, когда семья села ужинать. Джоди даже и не заметил, что кто-то другой взял на себя его обязанности. Покормил кур и принес в дом дров. Он пошел к зарослям полыни и напился воды из деревянной катки. Она была такая ледяная, что заломила зубы, а все тело пробило дрожь. Небо над холмами еще не потемнело. Высоко-высоко в последних лучах солнца парил ястреб, похожий на яркую искру. От его грудки отражался свет. Два черных дрозда гнали ястреба вниз, переливаясь на солнце. На западе снова сгущались тучи. За ужином отец Джоди молчал. Но когда Билли Бак взял одеяло и отправился спать в конюшню, Карл подкинул в камин побольше дров и стал рассказывать истории. О дикаре с лошадиным хвостом и ушами, который бегал голышом по долине, и о полукошках-полукроликах на ранчо Моркохо, которые лазали по деревьям и охотились на птиц. Вспомнил он и знаменитых братьев Максвелл, которые обнаружили золотую жилу, да так хорошо ее спрятали, что потом не смогли отыскать. Джоди сидел, подперев руками подбородок. Его губы беспокойно дергались, и отец вскоре понял, что сын его почти не слушает. «Умора, правда?» — спросил он Джоди. Тот вежливо засмеялся и кивнул. Обидевшись и рассердившись, отец перестал рассказывать истории, а Джоди через какое-то время взял фонарь и отправился в конюшню. Билли Бак спал. А пони, кажется, заметно полегчало. Только воздух по-прежнему немного хрипел в легких. Джоди посидел с Габбеланом, гладя его грубую рыжую шерсть, а потом забрал фонарь и вернулся в дом. Когда он лег, в его комнату вошла мама. «Тебе не холодно? Одеяла хватает, зима уж на дворе». «Не холодно, мэм. Ну, отдохни и выспись как следует». Она хотела выйти, но помедлила. «Пони обязательно поправится». Джоди очень устал. Он быстро уснул и не просыпался до самого утра. Потом зазвонил треугольник, и не успел Джоди выскочить из дома, как на кухню вошел Билли Бак. «Ну, как?» — он спросил Джоди. Билли всегда жадно набрасывался на завтрак, и сегодняшнее утро не стало исключением. «Неплохо. Сегодня вскрою ему шишку. Может, тогда он совсем поправится». После завтрака Билли достал свой лучший нож с острым, как иголка, кончиком. Он долго точил блестящий клинок небольшим наждачным камнем, затем пощупал лезвие мозолистым пальцем и, наконец, опробовал на своей верхней губе. По дороге в конюшню Джоди заметил, что молодая трава уже здорово подросла, а жневье с каждым днем все больше тает в зеленом самосеве. Утро было морозное и солнечное. Джоди с первого взгляда понял, что пони стало хуже. Глаза у него были закрыты и запечатаны твердой коркой гноя. Голова висела так низко, что нос почти касался соломы. С каждым выдохом он издавал тихий стон, глубокий и терпеливый. Билли поднял слабую голову и быстро полоснул ножом по шишке. Из раны брызнул желтый гной. Джоди держал Габбелану голову, пока Билли обрабатывал рану карболовой мазью. «Ну, теперь точно поправится», — заверил он Джоди. «Вся хворь от этого желтого яда». Джоди недоверчиво покосился на Билли. «Он ужасно болен». Билли долго раздумывал, чтобы сказать, и уже хотел выдать очередное пустое утешение, но вовремя опомнился. «Да, болен!» — наконец проронил он. «Но я и не таких вытаскивал. Если он не схватит воспаление легких, мы его вылечим. Теперь побудь с ним. Станет хуже, сразу зови меня». После ухода Билли Джоди долго сидел рядом с пони и гладил его промеж ушей. Тот не крутил головой, как раньше, когда был здоров, а его стоны становились все более утробными. В конюшню призывно виляя хвостом заглянул пес-котыш. Джоди так задело его прекрасное самочувствие, что он нашел на полу большой черный ком и швырнул его в собаку. Котыш взвыл и убежал зализывать ушибленную лапу. Через несколько часов Билли Бак вернулся и снова дал Габбилану подышать целебным паром. Джоди наблюдал за его действиями, надеясь, что пони снова полегчает, как вчера. Дышать он стал свободнее, но головы так и не поднял. Воскресенье тянулось медленно. Днем Джоди сходил в дом, принес оттуда постель и разложил ее на сене в конюшне, даже не спросив разрешения у матери. По ее взгляду он понял, что сейчас ему позволено почти все. Вечером он повесил фонарь над стойлом и оставил гореть. Билли велел ему время от времени растирать Габбилану ноги. В 9 часов поднялся сильный ветер. От монотонного воя за стенами конюшни Джоди, несмотря на тревогу, потянуло ко сну. Он забрался под одеяло и уснул, но глухие стоны Габбилана преследовали его всю ночь. А потом что-то загрохотало, и Джоди наконец проснулся. По конюшне гулял ветер. Джоди вскочил и увидел, что дверь распахнута, а Габбилана в стойле нет. Он поймал болтающийся фонарь и выбежал на улицу, где буйствовал ветер. Габбилан плелся в темноту, опустив голову и медленно, почти машинально передвигая ногами. Когда Джоди подбежал к нему и ухватил за челку, повел обратно в конюшню. Пони и не думал сопротивляться. Он стонал все громче, а дыхание все пронзительнее свистело в легких. Джоди был рад, когда на рассвете в конюшню пришел Билли Бак. Несколько секунд он смотрел на пони так, словно впервые его видел, а потом принялся опять щупать его бока и уши. «Джоди», — сказал он наконец, — «я сейчас кое-что сделаю. Тебе лучше этого не видеть. Сбегай пока домой». Джоди схватил его за руку. «Ты что, пристрелить его хочешь?» Билли погладил его по голове. «Нет. Габбилану нужно проделать маленькое отверстие в трахее, чтобы он мог дышать. Нос совсем забит. Когда он поправится, заткнем дырочку медной пуговицей». Джоди не смог бы уйти, даже если бы захотел. Смотреть на кровавый разрез было ужасно. Но куда ужаснее было знать, что Габбилана режут, и не видеть этого. «Нет уж, я останусь», — горько сказал он. «А это точно обязательно?» «Да, точно. Раз ты остаешься, подержи ему голову. Только смотри, чтоб тебе плохо не стало». В руке Билли опять сверкнул острый нож, и он снова его наточил, так же тщательно, как вчера. Джоди запрокинул Габбилану голову, чтобы шея напряглась, и Билли долго щупал ее в поисках нужного места. Джоди всхлипнул всего один раз, когда блестящий кончик ножа скрылся в горле Габбилана. Пони вяло отпрянул и замер на месте, дрожа всем телом. Кровь хлынула по ножу на руку Билли и впиталась в рукав рубашки. Уверенными движениями он проделал в горле пони круглое отверстие. Из него с шумом, разбрызгивая кровь, стал вырываться воздух. От прилива кислорода пони вдруг набрался сил, ударил задними ногами и попробовал встать на дыбы, но Джоди держал его за голову, пока Билли смазывал рану карболовой мазью. Они все сделали правильно. Кровь скоро перестала течь, и воздух начал мирно, с тихим бульканьем входить и выходить из отверстия. Ветер принес с собой дождь, капли которого всю ночь барабанили по крыше. Потом зазвенел треугольник. — Ступай, поешь. — А я подожду, — сказал Билли. — Надо смотреть, чтобы рана не затянулась. Джоди медленно вышел из конюшни. Он слишком упал духом, чтобы рассказать Билли о ночном происшествии. Как дверь конюшни распахнулась, и Габбилан вышел на улицу. Джоди выбрел в мокрое серое утро и поплелся к дому, хлюпая ногами по грязи. Мама накормила его и переодела во все сухое. Вопросов она не задавала. Как будто знала, что отвечать он сейчас не в состоянии. Но когда Джоди поел и собрался в конюшню, мама вынесла ему полную сковородку горячей еды. «Накорми пони вот этим», — сказала она. Джоди сковородку не взял. «Он ничего не ест», — бросил он и выбежал из дома. В конюшне Билли показал ему, как намотать вату на палочку и прочищать ею рану, чтобы та не забивалась. Потом в конюшню пришел отец Джоди. Он постоял молча перед стойлом, повернулся к сыну и спросил: «Может, поедешь лучше со мной? Я собираюсь на холм». Джоди покачал головой. «Поехали! Ну что ты будешь тут киснуть?» — настаивал отец. Билли сердито повернулся к нему. «Оставь малого в покое. Это же его пони. Разве не ясно?» Карл Тифлин, не сказав ни слова, вышел на улицу. Он был очень обижен. Все утро Джоди прочищал отверстие в горле Габбилана. Воздух свободно входил и выходил. Днем пони устало завалился на бок и вытянул шею. Билли вернулся. «Если будешь сидеть тут всю ночь, — сказал он Джоди, — ступай домой и немного поспи». Джоди вяло поплелся в дом. Небо прояснилось и стало прозрачного голубого цвета. Птицы повсюду лакомились червяками, выползшими после дождей на поверхность земли. Джоди дошел до зарослей полыни и присел на край замшелой катки. Он посмотрел на дом, на старый барак и на темный кипарис возле него. Все это было родным и хорошо знакомым, но вместе с тем странно изменилось. Ферма стала местом событий, обрамлением для всего происходящего. Холодный ветер теперь дул с востока. Значит, дождя какое-то время больше не будет. Из-под земли пробивались крошечные зеленые пальчики свежей травы. Грязь вокруг родника была испещрена следами перепелок. Через огород к нему бочком, и с виноватой морды бежал Катыш. Джоди вспомнил, как швырнул в него сегодня комом земли, обнял за шею и поцеловал в большой черный нос. Катыш сел и почтительно замер на месте, словно бы понимая важность происходящего. Черный хвост мерно постукивал по земле. Джоди выдернул из шеи Катыша, разбухшего от крови клеща, и раздавил между больших пальцев. Ему стало противно, и он вымыл руки под струей воды. Если бы не постоянный ветер, на ферме стояла бы полная тишина. Джоди знал, что мама не станет ругаться, если он пропустит обед. Посидев немного у родника, он отправился обратно к конюшне. Катыш заполз в свою конуру и тихо, протяжно скулил. Билли Бак встал с ящика и вручил Джоди палочку с ватой. Пони неподвижно лежал на боку, рана на его шее лихорадочно вздымалась и опадала. Увидев сухую, помертвевшую шерсть, Джоди наконец понял, что надежды нет. Пони не выживет. Такую же мертвую шерсть он видел раньше на умирающих собаках и коровах. То был верный знак. Вернее, некуда. Джоди тяжело сел на ящик и закрыл дверцу стойла. Долгое время он не сводил глаз с вздымающейся раны, а потом, наконец, задремал, и день прошел быстро. Незадолго до наступления темноты в конюшню заглянула мама. Она оставила для него тарелку с тушеным мясом и тихо ушла. Джоди немного поел, и когда совсем стемнело, поставил фонарь на пол рядом с головой Габилана, чтобы видеть рану и вовремя ее прочищать. Потом он опять заснул и очнулся уже от ночного холода. За стенами конюшни громко завывал ветер, неся с собой северные морозы. Джоди подошел к своей постели на сене, взял одеяло и закутался в него. Габилан, наконец, задышал легче. Ранка на шее теперь двигалась мерно и спокойно. Сквозь сеновал то и дело пролетали совы, крича и ухая в поисках мышей. Джоди закрыл голову руками и уснул. Во сне он услышал, что ветер усилился и с грохотом гулял по конюшне. Когда Джоди проснулся, было уже светло. Дверь в конюшню стояла нараспашку, пони нигде не было. Джоди вскочил на ноги и выбежал в светлое утро. Следы лошадиных копыт отчетливо тянулись по росистой, подмерзшей траве к темным зарослям полыни, следы усталых, еле волочащихся ног. Джоди кинулся по ним. Белые куски кварца, торчащие из земли то тут, то там, отбрасывали яркие солнечные блики. Внезапно перед Джоди мелькнула черная тень. Он поднял голову и увидел высоко в небе кружащих грифов. Медленно вращающееся кольцо из черных птиц спускалось все ниже и ниже, а вскоре и вовсе скрылось за холмом. Джоди помчался еще быстрее, подгоняемый страхом и яростью. Наконец след вошел в заросли полыни и стал виться между высокими кустами. На вершине холма у Джоди закружилась голова. Он встал, тяжело дыша, и, слушая стук крови в ушах, и вдруг увидел то, что искал. Внизу, на одной из полянок среди зарослей полыни, лежал его рыжий пони. Даже издалека Джоди заметил, что ноги у него дергаются в предсмертных конвульсиях. В небе над ним парило черное кольцо птиц, поджидающих добычу. Наступление смерти они могли определить с точностью до секунды. Джоди бросился вниз. Мокрая трава заглушала его шаги, а заросли скрывали с головой. Когда он прибыл на место, все уже было кончено. Гриф сел на голову гобелана и клюнул глаз. С клюва капнула густая темная жидкость. Джоди кошкой метнулся в круг. Черная стая взмыла в воздух, но тот первый, что сидел на голове пони, не успел подняться. Когда он попытался взлететь, Джоди подбежал, схватил его за кончик крыла и дернул вниз. Размером птица была почти с него. Свободное крыло ударило его по лицу точно дубинка, но Джоди не разнял пальцев. Острые когти впились в ногу, крылья молотили по голове, однако свободной рукой, ничего не видя, Джоди сумел нащупать шею обезумевшей птицы. Красные глаза смотрели ему в лицо. Спокойные, бесстрашные и свирепые. Лысая голова вертелась из стороны в сторону. Вдруг гриф открыл клюв и изрыгнул струю переваренной падали. Джоди согнул ногу в колени и всем телом навалился на огромную птицу. Одной рукой он прижал ее к земле, а второй нащупал кусок белого кварца. Первым же ударом он своротил птице клюв. Из кожистых уголков рта брызнула черная кровь. Джоди ударил снова и промахнулся. Красные глаза по-прежнему смотрели на него, равнодушные, бесстрашные, отстраненные. Он бил и бил, пока гриф не затих на земле, а его голова не превратилась в кровавое месиво. Джоди все еще молотил мертвую птицу, когда Билли Бак схватил его и крепко-крепко обнял, чтобы унять дрожь. Карл Тифлин взял свою красную бандану и вытер кровь с лица сына. Джоди обмяк и затих. Отец носком ботинка отпихнул грифа в сторону. «Джоди», — сказал он, — «это ведь не гриф убил твоего пони. Разве ты не знаешь?» «Знаю», — устало проронил Джоди. Билли Бак внезапно разозлился. Он поднял мальчика на руки и понес домой, но напоследок обернулся и гневно крикнул хозяину. «Все он знает! Господи помилуй! Ты что, совсем ничего не понимаешь?»